Промахнуться в такой давке, да ещё стреляя почти в упор, было невозможно. Их пули унесли множество жизней. Однако мишекатли рвались вперёд по телам павших собратьев, бросаясь с камнями на стальные клинки, лишь бы не дать врагу времени перезарядить смертоносное оружие. Трудно сказать, откуда Кортес узнал, что случилось с оставшейся по его милости без вождя армии. Возможно, его колонну догнала одна из сорвавшихся с привязи лошадей, или к нему примчался убежавший с площади солдат. А может быть, его слуха достиг раскат того дружного залпа аркебуз? Мне, однако, стало известно, что его колонна уже добралась до Тлакопанской дамбы, когда стало ясно, что в городе творится неладное. Чтобы принять решение, Кортесу потребовалось лишь одно мгновение. И хотя никто не пересказывал мне его точных слов, я могу с уверенностью сказать, каким оно было. «Мы не можем повернуть назад, бросив золото. Первым делом надо доставить сокровище в безопасное место, а уж потом вернемся в город». Между тем громовой залп аркебуз прокатился над озером. Его услышали на том берегу. И союзники Кортеса, и наши воины, ожидавшие сигнал к наступлению. Куитлауак распорядил, чтобы наши люди на материке выступили по звуку полуночных труб. Но у их командиров хватило ума сделать это немедленно. Едва послышался шум боя. А вот у отрядов Кортеса никаких приказов на столь непредвиденный случай не имелось. И хотя все его воины и вскочили по тревоге, однако никто толком не знал, что же делать. В растерянности пребывали и пушкари, стоявшие на берегу у заряженных и наведенных на Теночтитлан орудий. Но не могли же они открыть огонь по городу, где находился сам генерал-капитан вместе с большей частью их соотечественников. Мне думает, что все оставшиеся на материке Кортеса воины так и пребывали в бездействии, бросая растерянные взгляды в сторону скрытого за завесой дождя города, пока на них не напали с тыла. Вокруг всего западного побережья озера поднялись армии Союза Трех. Хотя многие из лучших их воинов находились в Теночтитлане, сражаясь плечом к плечу с Мешекатлем, на материке осталось еще немало хороших бойцов. Тайно переброшенные с юга отряды Шочемильков и Чалька обрушились на стоявших лагерем вокруг Койоакана воинов Аколхуа под командованием принца Черного Цветка. По другую сторону пролива отряды Калхуа отковали союзников Кортеса тотонаков, разбивших лагерь на мысе возле Иста-Палапана. Текпанеки поднялись против тлашкалтеков, расположившихся вокруг Тлакопана. Примерно в то же самое время испанцы, отбивавшиеся от нас на сердце сего мира, приняли разумное решение бежать. Одному из их офицеров удалось поймать лошадь, и он тут же, вскочив верхом, принялся орать по-испански. Точных его слов мне сейчас не повторить, но смысл был следующий. «Сомкнуть ряды! Уходим вслед за Кортесом!» Теперь у беспорядочно рассеянных по площади белых людей, во всяком случае, появилась цель. Всадника было видно отовсюду. И испанцы со всех концов площади принялись с удвоенной яростью прорубать себе путь к нему, пока не собрались вместе, сбившись в плотный щетинящийся отточенной сталью круг. Подобно тому, как дикобраз, свернувшись в шар, не подпускает к себе даже койотов, так этот испанский строй отбивал неоднократные атаки наших воинов. Продолжая выполнять приказы, который громко отдавал одинокий всадник, наши враги, по-прежнему сбившись в клубок, стали отходить к западному проходу в змеиной стене. Во время этого отступления еще нескольким белым людям удалось поймать лошадей и вскочить на них, так что когда все испанцы и тлашкалтеки оказались за пределами площади, на ведущей на Тлакопан дороге всадники приковали пеших, отбивая все наши атаки и давая возможность своим убежать вслед за Кортесом. Должно быть, тот встретил их, когда скакал назад в город. Разумеется, добравшись до первого же прохода для лодок, испанцы обнаружили, что деревянный перекидной мост убран, и они не могут перебраться через канал. Кортес в одиночку помчался обратно на остров, но на полпути столкнулся с беспорядочно бегущей толпой своих солдат, проклинавших свою долю и насквозь промокших от дождя и крови. Это остатки его воинства спасались бегством. А позади них не так уж далеко звучали боевые кличи наших воинов, пытавшихся прорвать заслон из всадников. Я знаю Кортеса и уверен, что терять времени на расспросы, что да как, почему он не стал. Остановив бегущих и приказав им по возможности задержать преследователей у места соединения дамбы с островом, генерал-капитан, не мешкая, галопом помчался по насыпи к разрыву, где стояли Нарваес, Альварадо и прочие приказал сбросить все золото в воду, а освободившиеся сани превратить в мостки, чтобы преодолеть водную преграду.